«Это же драконий камень!» — воскликнула Рэй. «Мощный артефакт!» — тут же оживилась Фен. «Что?» — недоуменно пострела на нее Рэй. «Нет, это не артефакт, а название материала. Сами стены сделаны из драконьего камня. Ну, на Кальтине его так называют. Мы из него тоже стены сокровищниц делаем, чтобы никто пробраться не смог. У него вообще много интересных свойств. Будем стены ковырять?» — усмехнулся я. «У меня в кольце места много. Он не настолько ценный», — улыбнулась Рэй в ответ. «Да и нельзя его обрабатывать во второй раз. Я извиняюсь, а я одна вижу эту штуку». «А?» — не выдержала Фен, махнув крылом в сторону одной из стен. Прямо в ней торчал, ну пусть будет неправильной формы кристалл, хотя, если честно, я понятия не имел, что это за материал. Именно его я и принял за мощный артефакт, но оно и не удивительно, силой эта штука фанила как бы не больше, чем переход. Осколок грани мира, ранг, небесный демонический, производит, накапливает и перерабатывает ци. Внимание! Ваш уровень развития не позволит безопасно взаимодействовать с данным объектом. Рекомендуется сохранить осколок и использовать на более поздних этапах развития. Это как вообще, пекло с ним, с предупреждением системы. Я и сам чувствовал, что не разобравшись лезть к этому осколку не стоит. А вот ранг осколка меня, мягко говоря, насторожил. Одновременно и небесный, и демонический, да еще и непонятные вопросы рядом. Эй, система, не хочешь поподробнее рассказать? Что это за штука? Если честно, я не особо-то и надеялся на ответ, но все же его получил. Правда, сильно понятнее не стало. Осколок грани мира, кристаллизованная смесь энергии неба, пекла и получаемая в результате прорыва грани бытия. Прорыв грани бытия – это про границу между царствами. Это из-за башни произошло, или этот кристалл лежал здесь уже очень и очень давно, и что за вопросы в описании опять появились? Странно. Но ни демонической, ни небесной силы от артефакта я не чувствовал. Лишь очень мощная нейтральная ци и все. Жаль, но система, расщедрившись на коротенькое описание, вновь перестала отвечать. «Как много ци?» — вздохнула Рэй, с явной опаской глядя на кристалл. «Много ци?» — довольно кивнула Фен. «Так что, кто-то знает, что это за штука или нет? Я понятия не имею, что это?» — честно признался я. «Я? Нет, я тоже не знаю», — вздохнула Рэй. Хотя ощущения немного схожи с тем осколком метеорита. Помните, господин Кай, вы с его помощью узел души открыли? Да вроде не похоже, хмыкнула Фен. Я помню ту духовную силу, вообще ничего общего. Это не духовное чувство, это чутье драконов. Мы ведь можем чувствовать всякие ценности, замялась Рэй. И вот этот кристалл, он точь-в-точь как тот метеорит, только лучше. В любом случае... Этот кристалл можно убрать в пространственное кольцо и изучить позже. И давайте лучше поищем сохранившиеся артефакты. Собственно, так мы и поступили. Как это ни удивительно, но артефактов в подвале оказалось довольно много. Было ощущение, что когда-то это место было сокровищницей. Сокровищницей, из которой кто-то успел с боем вынести все самые ценные, а оставшиеся просто не посчитал целесообразным забрать, или не успел. Несколько десятков артефактов смертного и земного ранга как бы намекают, что это не просто подвальчик. Эх, обидно, а ведь здесь наверняка было полно куда более ценных вещей. Хотя на самом деле тут мы немножечко зажрались, Рэй хоть и умеет создавать артефакты, но на это нужны время и ресурсы, а тут мы буквально пришли на все готовые. И пусть для нас лично от них пользы особой не будет, но вот для секты Морозной Совы даже такое простое снаряжение уже будет достаточно ценным. Впрочем, нашлось здесь кое-что и поинтереснее мечей и кинжалов земного ранга. Куча тряпок, которые я поначалу принял за мусор, оказались вовсе не мусором, а артефактом духовного ранга. Точнее, 5 одинаковыми артефактами духовного ранга, 5 пыльных накидок с весьма интересными свойствами. Вуаль теневого ходока. Вспомогательный артефакт. Ранг. Духовный. Тени укутывают вас и скрывают от посторонних взглядов. Повышает силу ваших техник на основе тени. Да, это был плащ-невидимка. Я не удержался и тут же примерил один из них. Стоило ткани оказаться на моих плечах, как мир тут же словно утратил краски, а в груди появилось тянущее чувство холода и пустоты. Не самые приятные ощущения, если честно. Зато невидимым я точно стал. Девушки меня заметить теперь не могли. Впрочем, есть и куда более приятные способы стать невидимым, а второе свойство – усиливающие техники определенной стихии. Ну, для практиков тени этот плащ и правда был бы очень полезен, но для меня он скорее просто приятный сувенир, точнее 5 сувениров. Хех, похоже, в этой секте знали секрет изготовления таких плащей. Поход в башню мы уже точно отбили, усмехнулся я, убирая артефакты в кольцо. Насколько я был незаметен в этом плаще, господин Кай, вы не просто стали невидимым, но и ваша ци будто бы стала менее заметна. Но в следующий раз, пожалуйста, не нужно сразу использовать неизвестный артефакт на себе, укоризненно посмотрела на меня Рэй. Ага, неплохой артефакт, добавила Фен, но мой веер лучше. В итоге, собрав все, что можно в бывшей сокровищнице, мы вернулись в библиотеку. На первом этаже были в основном книги с общими знаниями. Философия, география, история, математика. На самом деле, узнать историю этого мира было бы довольно любопытно, но для этого можно найти куда более подходящее время и место. Так что, особо не вчитываясь в название, я просто убрал все книги с первого этажа в свое кольцо, благо его размеры это прекрасно позволяли. Точнее, убирал я не просто книги, а шкафы целиком. Ну а что, эти шкафы вообще-то сами по себе неплохие артефакты, которые и обеспечивают сохранность книг. Самим такие делать долго и дорого. Пекло, да на самом деле эти куски дерева стоили в разы дороже книг, которые в них стояли. А вот на втором и следующих этажах ситуация уже была другая. Попасть туда мы просто так не смогли, пришлось взламывать очередную формацию. Обычные книги кончились, начались книги по культивации. Десятки техник, всякие теневые сдвиги, копья и стрелы, сотни рецептов алхимии, описание методов работы с артефактами. Последнее особенно заинтересовало Рэй, она из любопытства вытащила одну из книг и так и зависла с ней, не отрываясь от чтения. Благо, все было написано на привычном нам языке. Почему-то, всего в пагоде было 5 этажей, и чем выше мы поднимались, тем более ценным было содержимое книжных шкафов. Правда, и самих книг становилось сильно меньше. На 5-м этаже так и вовсе стояло всего с полсотни томиков, зато каких. Рэй, например, сходу нашла методичку по созданию тех самых плащей-невидимок. А я, пролистав несколько книг, наткнулся на метод перехода на уровень ядра. В тот момент у меня от волнения чуть книга из рук не вывалилась. Чем дольше я читал, тем больше понимал, это оно. Правда, как это обычно бывает, есть нюанс. Эта техника идеально подходила лишь тем, кто практикует стихию тени. Зачерпнуть благостную тень, смешать с морем души и переполнив тело силой тени, мира и души, возвыситься над прошлым я. Это было предисловие, если что. По факту же, я наконец, то подтвердил свои догадки, что ядро – это слияние всех узлов. Правда, если я попытаюсь повторить то, что описано в книге, но с огнем, то скорее всего просто превращусь в пепел. Кай, все нормально, а то тебя аж перекосило, покосилась на меня Фен. Ну, я нашел метод перехода на уровень ядра, но воспользоваться им не могу, криво усмехнулся я. А так все отлично. Но ведь почтенный Рабай уже согласился научить вас способу прорваться, удивленно посмотрела на меня Рэй. Я знаю, тяжело вздохнул я. Просто не хочу от него полностью зависеть. Он и так очень возится с нами, пусть и преследует какие-то свои цели. Он, конечно, мой учитель и могучий практик, но у всякой доброты есть свой предел. Однажды за его помощь придется заплатить. Да нет, по-моему, он к тебе просто как к любимому внуку относится, захихикала Фен, но под нашими недоуменными взглядами смутилась. Ну я это, от голода не смешно шучу просто. Может, лагерь разобьем? Мы же все равно здесь надолго задержимся. Идея, предложенная Фен, на самом деле была неплохой. Установка печатей – дело не самое быстрое, минимум сутки у нас на это точно уйдут. Так что достать из кольца спальники и котелок не помешает. Да и я еще не забыл, что приготовленная мной еда иногда дает небольшие, но приятные бонусы. Особо я на это не рассчитывал, но и отказываться не спешил. Так что, да, мы спустились на первый этаж, чтобы контролировать вход, и я приступил к готовке. Особо заморачиваться мне не хотелось, так что простой рис с мясом и овощами вполне сойдет. Наконец-то, довольно протянула Фен, глядя на котелок с едой. Полгода уже не ела нормальную еду. Фух, вроде не разучился. Да, печально кивнула Рэй. Повара секты не дотягивают до вашего мастерства, господин Кай. Приятного аппетита, вздохнул я, не зная, как относиться к их словам. Я же никаких особых приемов в готовке не применяю. Вроде как, впрочем, вкус от этого хуже не становился, да и небольшой бонус к скорости восстановления духовной силы я от риса умудрился получить. Следующие несколько часов мы провели за чтением. Мне нужно было отдохнуть и восполнить запас ци, да и книги с пятого этажа оказались ну очень интересными. Арабай, конечно, знал многое, но далеко не все, да и узнать иную точку зрения на тот или иной вопрос тоже полезно. Книгу с методом прорыва я прочитал полностью, благо она была не очень-то и объемной. Потом взялся за следующую, основная техника тени, аж духовного ранга. Ее я тоже прочитал целиком, ничего не понятно, но очень интересно. Потянулся к следующей книге и тут же остановил себя. Резерв ЦИ у меня давно уже полон, так что фактически сейчас я просто тяну время. Волнуюсь, что ли? Я готов, сказал я спутницам. Сейчас начну ставить печати, ближайшие несколько часов буду в глубокой медитации. Если что-то нужно, да благословит вас небо, ответила мне Рли, сделав серьезное лицо. Да и Фен тоже повторила ее напутствие. Хаем, похоже, не только я волнуюсь в данный момент. Я уселся прямо на пол и прикрыл глаза, прислушиваясь к собственному духовному телу. Хочу еще разок убедиться, что готов. Кивнув самому себе, я активировал пламя жизни и ускорил внутренний ток ЦИ. Напряжение воли и вот Глив занял положенное ему место. Первый из многих. Основа положена, назад уже не повернуть. Пришло время становиться сильнее. Глава 12. Есть ли хоть одна причина, по которой мне не следует убить тебя прямо сейчас? Холодно спросил глава клана Джаа. На его лице была маска безразличия и легкого презрения, но в душе клокотала ярость. Человек перед ним и вовсе не выражал никаких эмоций. Еще бы, ведь его тело было скрыто за черным балахоном, а лицо спрятано за вуалью из чистой тьмы. Аура его не блистала силой, но глава клана Джаа не обманывался, практик перед ним не был слабаком. Джаа не признался бы в этом даже самому себе, но он совсем не был уверен в исходе их битвы, если бы такая случилась. «Убивать меня, это так в твоем клане принято вести переговоры?» — хмыкнул человек в черном. «Так принято в мире практиков. Переговоры — это когда сильный диктует свою волю слабому», — скривился Джаа. «Или хочешь сказать, что сам не задумывался над тем, чтобы меня убить?» «Нет», — усмехнулся практик в балахоне. «Мне убивать тебя невыгодно. Для представителя клана Джаа ты на удивление адекватный. Не уверен, что тот, кто придет тебе на смену, будет хотя бы в половину таким же». Была и еще одна причина, о которой оба предпочитали не говорить вслух. Прежде чем прийти на встречу, оба дали малые клятвы, что не станут вредить друг другу. Иначе вместо диалога и правда могла бы случиться небольшая бойня. Кто же откажется уничтожить главу конкурирующей фракции? Поэтому на переговоры практики пришли вдвоем, без помощников. Небольшой каменистый островок посреди океана идеально подходил для этой встречи. Случайно на него наткнуться просто невозможно, а удаленности бушующие потоки духовной силы исключают любую возможность прослушки. «Мне и правда будет трудно подобрать замену», – нехотя кивнул Джаа. «Вырастить достойного наследника очень нелегко. Кстати, о наследниках. Тот, кого называют наследником Феникса, у вас?» – вдруг спросил балахонщик. «Наследник Феникса?» – скривился Джаа. «Он-то прекрасно знал, что никакой этот Кай не наследник, но сообщать об этом своему собеседнику не собирался. Этот мальчик исчез, как только оказался внутри города Вечных. Могу заверить, клан Джаа здесь ни при чем. Жаль», – протянул его собеседник. «Он бы очень пригодился в моих планах. Не думаю, что он выжил, а если и выжил, то сидит сейчас в самой грязной дыре и боится высунуться», – недовольно ответил Джаа. «На него открыли настоящую охоту, даже кольтинцы высунулись со своего острова». Последний факт доставлял ему больше всего неудобств. За последние полгода сразу десяток практиков ядра с проклятого острова вышли во внешний мир в поисках этого наследника, чем здорово мешали его планам. Потому как они не просто искали мальчишку, но еще и лично проверяли, как исполняется священный договор. И исполнялся он не очень хорошо, в том числе и благодаря его, Джаа, стараниям. Пекло, да за эти полгода их клан потерял больше агентов влияния, чем за последние 500 лет. «Кольтинцы, меньшая из проблем», — отмахнулся его собеседник. «А вот вылезшие из культивации старики меня беспокоят. Они еще не заявились к тебе на остров?» «Нет. И если ты позвал меня только чтобы обсудить последние сплетни, то я, пожалуй, пойду. Не понимаю, что в тебе такого, что даже Лотар бегает за тобой и прислуживает, как собачонка», — вдруг спросил Джаа. На самом деле его давно интересовал этот вопрос. Его люди уже давно выяснили, что Лотар – лишь номинальный глава этой фракции практиков. Всем командует этот практик в черном, Но беда в том, что про него не было известно абсолютно ничего. Ни уровень культивации, ни стихии, ни даже имени. Что-что, а скрываться этот загадочный практик умел хорошо. «Я обещал ему будущее», — ответил практик. «Прекрасное светлое будущее без Кальтина. И то же самое я готов пообещать тебе. Для этого я и организовал нашу встречу. Будущее без Кальтина», — фыркнул Джая и посмотрел на собеседника, как на идиота. «Звучит заманчиво, но, боюсь, мы видим его несколько по-разному. Ты про возрождение вашего великого предка?» — рассмеялся человек в балахоне. «Что, уже нашли для него подходящий сосуд?» На самом деле с поиском подходящего практика у Джая проблем не было. У него уже было на примете почти три десятка кандидатов, один другого лучше. Но вот с главным элементом его плана, кристаллизованным ядром, возникла проблема. «Его так и не нашли. Не твое дело», — скривился Джая. «Возрождение нашего великого предка — это просто легенда. Клан Джая чтит священный договор. Уверен? Просто мне очень импонировал твой план возродить могучего демонического культиватора в теле со сломанной культивацией», — усмехнулся практик в балахоне. «Жаль, конечно, что кристаллизованное ядро куда-то пропало. Вот бы кто-нибудь мог сделать новое». «Что ты несешь?» — зарычал Джая. Вокруг него мгновенно поднялся настоящий ураган из духовной силы. Мир тут же окрасился в багровый цвет, в воздухе повис удушливый аромат крови. «Окажись здесь кто-то посторонний, он бы погиб в тот же миг, а его жизненная сила стала бы еще одним клинком главы клана Джая. К счастью, никого кроме двух практиков здесь сейчас не было. Успокойся», — фыркнул его собеседник, будто не обративший внимания на произошедшее. «Думаешь, я такой же идиот, как и остальные из твоего клана? Думаешь, я ничего не понимаю? Да, ваш предок силен, он владеет огромными знаниями. Его родословная наверняка пробудится вместе с его духом. Но вот беда, стоит ему появиться, как ты тут же из главы клана превратишься в такого же раба, как и остальные. Это понимаю я, это понимаешь ты. Я не осуждаю твой план, наоборот, я хочу помочь. Мне выгодно, чтобы Джая возродился в теле, ограниченном культивацией кристаллизованного ядра, и я готов тебе с этим помочь. Конечно, если и ты поможешь мне в ответ». Джая замер. Человек перед ним и правда угадал его замысел. Нынешний глава Джая и правда хотел возродить не предка, но кровавую марионетку, что обладает всеми его знаниями. И уж тогда он сам займет место предка. И вот, план, что он строил годами, летит в пекло из-за того, что пропало ядро. «Чего ты хочешь?» – прошипел Джая. «Он выслушает этого человека, и если он и правда сможет помочь ему получить контроль над предком. Что ж, когда Джая превзойдет уровень ядра, он подарит этому человеку быструю смерть. В конце концов, он был благородным практиком и всегда платил по счетам. Установить печать самому себе, что может быть проще? Подумаешь, сложнейшая формация, которая накладывается прямиком на духовное тело. Кто-то мог бы сравнить это с операцией, которую хирург проводит самому себе, и это было бы не особо далеко от истины. Так почему же я пошел на такой шаг? Почему не попросил того же Эрбая все сделать самому? Он и опытнее, и плотность ци у него очень высокая. Так-то оно так, но есть нюансы. И я сейчас даже не про обманку, в которой мы должны стать сильнее именно в башне. Это скорее приятное дополнение. Правда в том, что духовная сила Эрбая не только очень плотная, но и невероятно агрессивная. Скажем так, если мое пламя жизни на духовном теле большинства практиков скажется положительно, то вот ци Арабая будет для них словно кислота. К тому же, я долгое время тренировался именно в создании этих трех печатей. Сотни и сотни раз я воспроизводил их, пока они не стали получаться без ошибок. Почти идеально, как признался сам Арабай. И его это очень удивило. Он то считал, что у меня уйдет лет пять, прежде чем я освою их на приемлемом уровне. По его словам, талантливые мастера формации в его время могли освоить одну печать года за два, а я справился с тремя за жалкие полгода, причем большую часть этого времени просто оттачивал их создание до автоматизма. Еще одним аргументом в пользу того, чтобы я сам себе установил печати, был один забавный факт об особенностях духовного тела. Оно вообще-то всегда сопротивляется внешнему воздействию, хочет того практик или нет. Другое дело, если ты воздействуешь на себя своей же собственной силой, тут никаких проблем не будет. Устанавливать печати самому себе в каком-то смысле куда проще, чем кому-то другому. Все эти мысли промелькнули у меня в голове в одно мгновение и не смогли отвлечь от основной задачи. Глиф за глифом я создавал печати вокруг своих духовных узлов. Три печати, три сверхсложных формации, близких к совершенству. Мне стоило большого труда разобраться в них и понять их суть. Первая печать – печать совершенного небесного тела. Несколько пафосное название, как на мой взгляд, но суть при этом передает довольно верно. Она работает по тому же принципу, что и закалка тела, дает силу, скорость, прочность и живучесть. Вроде бы ничего особенного, но именно она является базой для следующих двух печатей. Без нее тело практика просто не выдержала бы нагрузки. Печать бесконечного духа – предмет моей особой гордости. Нам с Рабаем удалось ее немного доработать, и теперь она не только увеличивала качество моей ци, но и давала неплохую прибавку к ее естественной скорости восстановления. Да, я использовал элементы своей любимой формации по сбору ци, чтобы ее модифицировать. А что, надо же как-то противостоять практикам из мира башни. У них-то даже с их аномальным ядром скорость восстановления духовной силы просто огромна. Ну и третья печать, бастион разума. Пожалуй, самая сложная из всех. На нее я и потратил больше всего времени и до сих пор опасался, что могу где-то ошибиться. Суть ее довольно проста, она защищала разум и немного усиливала способности к запоминанию и восприятию информации. Да, это была защита разума, не абсолютная, ее все еще могут проломить голой силой, но практики моего уровня теперь мне в голову залезть точно не смогут. Пусть ментальные техники и редки, но на самом деле даже Эрабай признал, что они являются одними из самых опасных. Когда первая печать была закончена и закрепилась на духовном теле, я тут же почувствовал резкий прилив сил. Захотелось вскочить и пробежать стометровку, или открыть двери библиотеки и просто прикончить всех серых монстров, что ждали нас снаружи. Техники, оружие, зачем мне все это? Было такое ощущение, что я теперь голыми руками горы могу свернуть. Хорошо, что внутренне я был готов к чему-то подобному и сдержал этот порыв. Сейчас прерываться нельзя, нужно закончить со всеми тремя печатями как можно быстрее. Резкое усиление одного из узлов вносит немаленький дисбаланс во все духовное тело в целом, и, чтобы исправить ситуацию, нужно закончить с оставшимися двумя. Печать бесконечного духа создать оказалось даже легче, чем первую. Возможно, виной всему тот факт, что я лично ее модифицировал, я слишком хорошо помнил каждый глиф. Стоило мне закончить, как меня вновь обуяли необычные эмоции. Мне показалось, что моя ци буквально горит, словно я стал маленьким солнцем, что может испепелить целый мир. Справиться с этим оказалось намного сложнее. Если первая печать влияла лишь на тело, то теперь и моя ци стала несколько непослушной. Само качество моей духовной силы возросло, и это было очень непривычно. Хотелось сотворить какую-нибудь мощную технику и обрушить ее на моих врагов. 5 долгих минут я просто сидел с закрытыми глазами и пытался совладать с возросшими силами. Немного успокоив шторм из энергии, что бушевал внутри меня, я приступил к созданию третьей печати. Бастион разума давался мне тяжело. Это было странно, но что-то во мне будто бы отчаянно сопротивлялось этой печати. И это меня, мягко говоря, настораживало. Я прекрасно понимал, что делает эта печать. Мы с Рабаем разобрали ее до последнего глифа, до мельчайшей капельки ци. Она, пожалуй, была даже полезнее, чем две остальные вместе взятые. И тем не менее, я не хотел ее ставить. Это не было похоже на дурное предчувствие, что предупреждает об опасности, скорее некая инородная мысль, что взялась неизвестно откуда. Скажу честно, я пару раз едва не напортачил. Глифы получались откровенно кривоватыми, часто срывались, очень необычно, учитывая, что конкретно эту печать я тренировал куда больше остальных, и таких проблем у меня давно не было. Можно, конечно, все списать на бурю в моем духовном теле, но что-то мне показывало, что проблема здесь совершенно в другом. Когда я закончил третью печать, ничего не произошло, не возникло никакого чувства эйфории и всемогущества, меня не накрыла волна прозрения, и даже тайны неба не открылись мне в один миг, хотя я чувствовал, что все сделал правильно. Печати встали на свои места, и теперь осталось лишь немного подождать, прежде чем они там прочно закрепятся. Буквально несколько минут, чтобы они окончательно включились в систему циркуляции ци. Готово, довольно вздохнул я и открыл глаза. Картина мне открылась довольно интересная. Вокруг меня образовался полностью выжженный круг несколько метров в диаметре. Мало того, еще и в потолке зияла прожженная дыра, и я теперь мог легко увидеть второй этаж. Это как вообще? Тут же и стены, и полы укреплены. Мда, о таких спецэффектах Рабай меня как-то не предупреждал. Поздравляю, с долей неуверенности произнесла Фэн. Они с Рэй смотрели на меня очень странным взглядом. Только я хотел спросить у них, что случилось, как все три печати вдруг запульсировали в унисон и меня накрыло волной духовной силы, и меня вырубило. Сознание просто отключилось, и вот вместо библиотеки я оказался посреди белого ничто. Море души встретило меня столбом пламени. Пламени, каждая искорка которого состояла из знакомых мне глифов. Какого это же те самые печати, что я только что создал? Но как они оказались здесь? И почему они сейчас слились в одну невероятно сложную формацию? Арабай мне о таком ничего не говорил. А еще этот столб пламени. Он был будто небольшой источник ци. Очень мощной ци, которая питала мое море души и усиливала его. Пусть по капле, но не заметить такого было просто невозможно. Вопросы в моей голове только множились. Нет, я могу понять, как это происходит. Вон те глифы именно такой эффект и должны давать. Но я не понимаю, почему это происходит. Это же просто печати среднего уровня. Как они могли оказаться здесь? Ответ пришел, неожиданно, в виде очередного сообщения системы. Обнаружен модифицированный комплекс печати Вознесения. Интеграция в море души успешно завершена. Эй, система, это твоя заслуга? Или ты лишь констатируешь факт, а печати появились здесь сами собой? И система ответила, да еще так развернуто, что у меня глаза на лоб чуть не полезли. Шанс интеграции в море души зависит от качества печати, использованной ци и развитости духовного тела. Текущий шанс интеграции – 86%. Результат первой попытки интеграции – провал. Результат второй попытки с привлечением ресурсов системы бесконечного совершенствования – успех. Внимание! Рекомендуется дождаться выхода печати на полную мощность, прежде чем покидать море души. М. Спасибо за ответ. Получается, КХМ, то есть, у Рэй и Фэн тоже есть неплохие шансы получить себе в море души вот эту вот красоту. Интересно, а у Гунжи тоже такое было? Практик тумана об этом ничего не говорил, но я и не спрашивал, а он мог думать, что это нормально. Разумеется, я решил последовать рекомендации системы и подождать. Тем более, что я и сам чувствовал, как столб пламенных глифов с каждой секундой становится все мощнее и мощнее. Но что самое странное, в белоснежном пламени периодически мелькали алые искры, которые тут же сгорали, обращаясь в чистую ци. Причем с каждой секундой этих алых искр становилось все больше и больше. Казалось, будто они слетаются отовсюду, только чтобы в последний раз вспыхнуть и немного усилить меня. Это внешние ци? Нет, не похоже. Тогда что? Печать Бастион Разума приступила к выполнению функции защиты разума. Алые ци – остаточная энергия техник, влияющих на сознание, память и восприятие. Ожидаемый срок уничтожения негативных техник – трое суток. Трое суток – не так уж и долго. Прочитал я сообщений, а потом, с очередной сгоревшей искрой в моей голове что-то будто бы щелкнуло. Стоп, кто-то использовал на мне техники, влияющие на разум. Но когда, а главное, зачем? Впрочем, глядя на эту алую, пропитанную пламенем ци, у меня есть некоторые подозрения, и они мне очень не нравятся. Глава 13. Я сидел перед столбом из пылающих глифов и любовался незабываемым зрелищем. Мой разум, мое море души очищались от чужеродного влияния. Искорки алой ци все продолжали пребывать, и мне даже стало казаться, будто со временем их становилось все больше. Сколько же этой дряни скопилось во мне? Вообще, вопросов у меня было много, начиная с того, кто использовал на мне ментальные техники и заканчивая тем, а как эти техники воздействовали на меня. Несмотря на всю мою чувствительность к духовной силе, точно определить изначального владельца этой алой ци я так и не смог. Кто-то очень не хотел, чтобы его раскрыли, вот и постарался зачистить следы. Понятно, что она принадлежала огненному практику, но, говоря откровенно, количество подозреваемых было слишком велико. У меня вообще-то целая секта фениксов недоброжелателей ходит. И старейшин, поднаторевших в ментальных вмешательствах, там не так уж и мало. Впрочем, не буду скрывать, первым делом я подумал о Каошине. Я все еще не забыл об одном из его подарков, клинке феникса, который скрывал в себе довольно злобного огненного духа, так что ментальной технике в его исполнении я бы совсем не удивился. Причем, он даже лично все делать был не обязан, у него для этого специально обученные практики в секте есть. Другим подозреваемым неожиданно для меня самого стал Кальтен. Он ведь феникс, практик огня, да и вообще одно из самых могучих существ, что я когда-либо встречал. А еще после встречи в городе Вечных и фактически ссылки нас в мир башни мое доверие к нему несколько пошатнулось. Вопрос только один: зачем ему это? Что ему могло понадобиться от практика, не достигшего даже уровня ядра? Ну и самый маловероятный вариант – Линши, дочь Рабая, а ныне бесплотный дух, заключенная в формации Морозной Гряды. Вообще-то она мне в свое время здорово помогла, вручив свое перо, но мало ли, что тогда двигало ей. Да нет, она бы вряд ли пошла на такое. Такими темпами можно и безумного Лу начать подозревать. И вообще, система, может, ты знаешь автора ментальной техники? Создатель техник неизвестен. Причина. Техники были наложены до изучения системы бесконечного совершенствования. Внимание! Алэция имеет несколько источников происхождения. Стоп! Чего? От такого ответа у меня даже невидимые мурашки по спине пробежали, хотя, казалось бы, я ведь сейчас не в своем физическом теле. Вмешательство в мой разум произошло еще до получения системы, то есть в период, начиная с моего рождения и фактически до того момента, как я очнулся после казни. Так еще и техники накладывал не один мастер, а сразу несколько, все страньше и страньше. Впрочем, есть у меня некоторые подозрения, что это произошло примерно в одно время с моим попаданием в секту Феникса. В конце концов, именно в тот момент моя жизнь совершила очень крутой поворот. В тот самый момент, когда моя мать погибла от рук демонических культиваторов. Стоп, это воспоминание. С ним что-то не так. Чем больше я прокручивал в голове картину произошедшего, тем больше несовпадений находил. Болезненный крик матери и собственная беспомощность отчетливо отпечатались в моем разуме. Слишком отчетливо, будто кто-то специально постарался вбить это в мой разум и хотел убедиться, что я ничего не забыл. Я буквально мог воспроизвести то мгновение до мельчайшей детали, ощутить удушающий жар, дыхание демонической силы. Нет, все было иначе. Глифы, что отвечали за печать разума, вспыхнули с новой силой. Поток алых искр резко возрос, превратившись в полноводный ручей. В этот момент в моей голове словно рассеялся туман. Я вдруг вспомнил те же самые события, но выглядело все совершенно иначе. Спасибо прошлому мне, что так постарался сохранить эти воспоминания. Хм, возможно, и сохранить этот момент я старался именно из-за ментальных закладок. Я вспомнил свой старый дом. Дом, в котором я провел свое детство. Это был не какой-то там дворец, а простое, но уютное семейное гнездышко. Но сейчас этот уют был полностью разрушен. Я ведь говорил, что тебе и твоему ублюдку не место здесь. Усмехнулся мужчина, с отвращением глядя на мою мать. Моя мама, она была сильна. Огненный практик пика уровня ядра, она бы и Лотера в узел скрутила и не вспотела. Она часто говорила, что скоро перейдет на уровень пробуждения духа и наша жизнь изменится. Я наконец-то вспомнил это. Вот только этот мужчина, он был намного сильнее. Его аура подавляла и он мог в любой момент просто прикончить нас. Вот только вместо этого он решил поиграть с нами, насладиться нашими мучениями и своей властью. «Что ты сделал, думаешь? Тебе такое спустит с рук?» Закричала моя мать, одновременно устанавливая перед нами несколько десятков мощнейших защитных формаций. Даже сейчас я лишь уважительно кивнул про себя, признавая ее мастерство. «Спустит с рук, ты и правда такая наивная, думаешь, я провернул это все в одиночку?» Расхохотался мужчина и взмахнул рукой. Я тут же почувствовал, как пространство скручивается в узел и все барьеры исчезают в огненной вспышке. А в следующий миг само пространство вдруг вспыхнуло и нежданный визитер оказался заключен в сдерживающую формацию. В конце концов, он пришел в наш дом. Дом, в котором живет мастер формаций. Неужели он думал, что моя мама не позаботилась о защите от врагов? Такие мысли пронеслись в моей детской голове. Тогда я думал, что мы уже победили, и теперь этого плохого дядю накажут. От этого воспоминания у меня защипало в глазах, ведь я уже знал, что будет дальше. На теле этого мужчины вспыхнул какой-то артефакт и все глифы тут же погасли. Вообще все, на нашем доме не осталось ни единой защиты, и даже бытовые формации пришли в полную негодность. По моему духовному чувству тут же ударила волна агрессивной ци, которую раньше скрывали стены. Снаружи царил настоящий хаос. Я чувствовал, что с духовной силой что-то не так. В некогда могучий, но спокойный поток влился гнилостный ручеек отвратительной ци. Это сейчас я знаю, что это демоническая сила, а вот тогда, кто же будет объяснять ребенку такие вещи? Пекло, да ты обезумел. Ты впустил сюда демонов. воскликнула мать. «И откуда у тебя нефрит черного неба?» «О, нет, Миншен, я-то как раз в своем уме», — оскалился практик. «А вот ты связалась с этим выродком и понесла от него ты позор всего нашего рода. Впрочем, я дам тебе выбор. Все же ты одна из нас, и я не хочу убивать тебя. Отдай мальчишку мне, и я просто уйду. Так будет лучше для всех нас. Иди в пекло», — сквозь зубы прорычала мама. А потом произошло нечто странное. Она вдруг резко стала сильнее, вокруг нее появилась аура, до боли напоминающая легендарного Феникса. «Это что, проявление ее родословной?» Тут же вокруг нас возник тонкий барьер из золотистого пламени. Мое детское восприятие с трудом уловило в нем следы глифов, но большего я тогда разобрать не смог. «Ну, это твой выбор, сестричка», — с нескрываемым удовольствием ответил практик. Повинуясь его воле, само пространство вдруг сжалось, и прямо внутри барьера появились невидимые клинки. Тем удивительнее, что я мог так легко их ощутить. И пусть тогда мама сказала мне не вмешиваться и просто стоять за ее спиной, но как я мог не помочь ей? Тем более, что кое-что я уже тогда умел. Мысленный зов, приправленный духовной силой, ко мне устремились сотни маленьких огоньков, духи. Я так любил играть с ними, ведь они всегда откликались на мой зов. Не подвели они и сейчас. Появившись прямо передо мной, они просто облепили невидимые клинки и съели их, точнее, поглотили ци, из которой эти клинки состояли. А я вдруг понял, что им очень понравилась эта новая игра. Еще бы, столько питательной духовной силы разом. «Уходи», — грозно сказал я практику. Ну, в тот момент я думал, что это было грозно. Но что может сделать маленький ребенок, едва достигший начальных уровней концентрации ци? «Твой отброс не знает своего места», — скривился практик. «Ну ничего, у меня будет время его научить». Моя мама не стала дослушивать его полные самодовольства речи. Она, кажется, прекрасно понимала, что в прямом бою у нее шансов нет, и решила сбежать. Попыталась сбежать. В тот миг, когда нас охватило золотистое сияние ее пространственной техники, этот практик решил стать серьезным. Пространство вдруг зазвенело и разбилось на тысячи мельчайших осколков. Это была ужасная и в то же время по-своему завораживающая картина. Каким-то непонятным чутьем я знал, что эти осколки пространства в любой момент готовы обрушиться на нас и стереть в порошок. Но главное, из-за этой техники мы теперь не могли сбежать. На нас обрушилось давление такой силы, что я едва не рухнул в обморок. Рядом тихонько вскрикнула мама. Она обняла меня, закрыв своим телом от мощи этого чудовища в человеческом облике. Но разве это могло помочь против столь подавляющей мощи? «Поиграли и хватит», — усмехнулся практик. «Миншен, в последний раз предлагаю, отдай мальчишку и живи спокойно. Мы забудем о твоей порочной связи с тем отродьем пекла». «Отродьем пекла?» — горько рассмеялась мама. «Это говорит мне тот, кто впустил в наш дом демонов». Практик не стал отвечать. Вместо этого он картинно взмахнул рукой и взрыв золотого пламени окончательно уничтожил наш некогда уютный дом. Аура моей матери резко расширилась, от нее повеяло ужасающей мощью. Теперь практик, что пришел к нам, уже не выглядел таким подавляющим на ее фоне. Я с ужасом посмотрел на маму. Я понял, что она собралась сделать. Она сжигала свою ци, свою жизнь и родословную, чтобы на краткий миг обрести невероятную силу. Она была готова пожертвовать собой, чтобы спасти меня. Как благородно, презрительно хмыкнул практик, а затем пространство вдруг сжалось в крохотную точку, и мое детское сознание не выдержало. Я погрузился в спасительную тьму, но продлилось это недолго. Когда я очнулся, то увидел лишь фигуру моей матери, которая превратилась в золотистые искры. В этот момент мое сердце будто замерло. Она потратила все свои силы, свою суть, чтобы защитить меня. Но, увы, этот практик уровня пробуждения духа оказался сильнее. И сейчас он медленно двигался ко мне. Медленно, потому как этот бой не прошел для него бесследно. Многочленные раны и ожоги покрывали все его тело. Он хромал, не в силах даже воспользоваться своей техникой для перемещения. От былой самоуверенности не осталось и следа. Он выглядел как побитая собака. Очень злая побитая собака. «Мелкий ублюдок, доволен, из-за тебя погибла твоя мать», — скривился он, глядя в мои глаза. Его слова стали последней каплей. Я взревел и вновь позвал духов. Я использовал все свои невеликие силы, взывая к самому небу, чтобы оно покарало это чудовище. Но небо не ответило мне, зато ответил один могучий дух. Прямо перед практиком появилась человеческая фигура из белого пламени. Ее контуры были совсем нечеткими, духи используют силу шамана, чтобы проявиться в реальном мире. А какие у меня тогда были силы? Всей моей ци хватило лишь на один удар. Удар, который этот практик не смог отразить. А на ей шаманы, взвыл практик, схватившись за лицо. Увы, этого было недостаточно, чтобы его убить. Даже это ранение можно считать чудом. Слишком этот практик был ослаблен в тот момент, да и не ожидал ничего такого от ребенка. Последнее, что я помню, как этот практик грубо хватает меня на руки и достает откуда-то кристалл у демонической ци. Легкое усилие, и кристалл рассыпается, а из него вырывается волна демонической силы, стирая за собой все следы прошедшей битвы, а заодно унося мое сознание во тьму. Я не знаю, когда я пришел в себя. К этому моменту печати уже работали в полную силу, но этот факт я отметил лишь краем сознания. Сейчас мне нужно еще немного времени, чтобы успокоиться. Эти воспоминания сильно ударили по мне, даже море души будто взбесилось, и сейчас в нем бушевал настоящий шторм. В мыслях был полнейший сумбур. Эти события, они сильно отличаются от того, что я знал раньше. Этот практик, это не Каошен, да его вообще не было в этом воспоминании. И что произошло дальше? Меня куда-то унесли, но я ничего такого не помню. И это не вина ментального вмешательства, просто эта часть памяти исчезла после казни. Чудо, что мне тогда удалось хотя бы это сохранить. Но главное, мама, она пекло, почему так тяжело думать об этом? Утихшее было желание отомстить вдруг разгорелось во мне с новой силой. Хотя нет, дело даже не вместе. Теперь я просто хочу разобраться. Разобраться и почтить память матери, которая пожертвовала собой ради меня. Шторм в море души постепенно начал утихать. Базовые техники дыхания, которые используют практики, чтобы успокоиться, работали и здесь. Спасибо Сэ Юнь, что когда-то давно научила меня им. Немного приведя мысли в порядок, я понял, пора выходить. И так непонятно, сколько я провел здесь времени. 56 минут 42 секунды. Спасибо, система, очень неожиданное сообщение, если честно. Да и вообще, в последнее время, система что-то слишком часто отвечает на мои вопросы. Раньше она меня так не баловала. Интересно, почему? Качество ци пользователя и уровень его развития повысились после установки модифицированного комплекса печати вознесения. Степень сродства с системой бесконечного совершенствования незначительно возросла. Рекомендуется продолжить совершенствование. Забавно, но этот ответ я осознал даже раньше, чем прочитал очередное системное сообщение. Чем сильнее я стану, тем больше функций системы мне будет доступно. По факту, я ее сейчас использую по самому минимуму. Мне об этом даже Эрабай говорил. Вернуться в реальный мир было легко. Миг, и вот я уже открываю глаза в уже привычной мне библиотеке и тут же встречаюсь взглядом с Рэй и Фэн. Как-то странно они на меня обе смотрят. Фэн, насмешливо, а вот Рэй почему-то вся покраснела. Очнулся, облегченно сказала Фэн, со странной интонацией. А мы уж думали тебя на себе к выходу из башни тащить. Рэй тут уже себе навоображала всякого. Что-то не так? Спросил я в некоторой растерянности. А еще, мне показалось, или мой голос звучал как-то странно, да и в целом я с каждой секундой чувствовал себя необычно. Меня переполняла сила, но в то же время я чувствовал себя как выжатый лимон. Последнее, вероятно, связано с открывшимися мне воспоминаниями. «Господин Кай, вы горите?» – смущенно ответила Рэй, отводя взгляд. Я опустил взгляд и обнаружил, что все мое тело было покрыто тонким слоем белоснежного огня. Это излишки силы, что вырывались из моего тела, когда я потерял над собой контроль. А еще вся моя одежда сгорела, и теперь я был полностью голым. Понятно, почему Рэй так покраснела, глядя на меня. «Извращенец», – протянула Фэн. Правда, несмотря на насмешливый тон в ее взгляде было беспокойство. «Это, Кай, как прошло? Ты, если что, нас здорово напугал. Все в порядке?» – вздохнул я. «Точнее, все даже лучше, чем ожидалось. Печати встали ровно, работают, как и положено. А еще они нашли отражение в море души. Насколько я понимаю, их эффект сохранится на уровне ядра, но на всякий случай нужно уточнить у Арабая». «Поздравляю», — облегченно сказала Фэн. «А печати Рэй ты тоже будешь голой ставить? Может, ей тоже тогда раздеться?» Фэн возмущенно воскликнула Рэй, но Птаха в ответ лишь весело рассмеялась. «Одеться мне все же пришлось. Ситуация как-то не очень располагала к тому, чтобы разгуливать по библиотеке погибшей секты голым. Да и, к КХМ, установку печати для Рэй пришлось немного отложить. Нужно для начала привести мысли в порядок и привыкнуть к собственным печатям. Забавно, но на этот раз Фэн даже не пришлось упрашивать меня готовить. Сам решил отвлечься от всякого, и механическая работа подходит для этого лучше всего. Да и мне, если честно, просто хотелось есть. На всякий случай я даже снова заглянул в море души. Шторм окончательно утих, и теперь здесь было привычное белое ничто. Почти. Поток алых искр, казалось, и не думал уменьшаться. Новых воспоминаний я не получил, так что было довольно сложно понять, какие изменения во мне происходят. Особенность ментальных техник состоит в том, что если про них не знать, то и понять, что они делают, довольно сложно. А впрочем, у меня тут появилась странная идея. Отвлек я Рэй от чтения одного из местных фолиантов. «Скажи, Рэй, у тебя ведь есть с собой походный алхимический набор? Хочу проверить свои способности в алхимии». Глава 14. Пилюля. «Нормальная пилюля», — недоверчиво хмыкнула Фэн, глядя на творение рук моих. Уж она-то прекрасно знала о моих выдающихся талантах в алхимии. Еще в морозной гряде меня периодически подначивала на эту тему, так что мой порыв заняться алхимией был для нее полной неожиданностью. А вот Рэй ничего странного в моем поведении не увидела, как и в результате моих трудов. Подумаешь, обычная пилюля, которую даже начинающий ученик сможет создать, так еще и качество у нее вышло не самое высокое. Пилюля сбора ЦИ. Чистота. 86%. Содержит в себе незначительный запас духовной силы. Из-за невысокого качества может засорить духовное тело примесями. Да, у меня получилось. Не идеально, все же в алхимии огромное значение имеет не только талант, но и постоянная практика. А с практикой у меня не густо. Но это была нормальная пилюля, что для меня уже огромный прогресс. Раньше то получался какой-то ужас, которым разве что отравиться можно. И это в лучшем случае. Идея попробовать свои силы в алхимии пришла ко мне во время готовки. В тот момент я, как обычно, нарезал ингредиенты, и мне в голову пришла забавная мысль, что вот эту приправу можно использовать, чтобы создать базовую пилюлю конденсации ЦИ. Мысль, мягко говоря, не свойственная для меня, для старого меня, полного ментальных закладок. Сейчас же я не чувствовал никакого внутреннего отторжения к алхимии. Нет, я не стал фанатом этого искусства, просто теперь я мог его освоить. Это сложно описать, но во мне будто проснулось чутье, подсказывающее мне, как разные ингредиенты взаимодействуют друг с другом. Возможно, это тот самый талант родословной Феникса, о котором когда-то говорил смотритель. А еще, до меня наконец-то дошло, почему моя готовка приносит полезные эффекты и так нравится моим спутницам. Все довольно очевидно, я неосознанно применял алхимическое чутье во время готовки. Кто бы не использовал на мне ментальные техники, но ему и в голову не пришло, что этот талант можно использовать таким образом. Вот и нашлась лазейка. Что касается других изменений, то я их пока не нашел. Можно, конечно, попытаться призвать духов, но, что но, я так себе внятно ответить и не смог. ХМ, похоже, эта часть закладок еще сохранилась. Можно, конечно, перебороть внутреннее нежелание, но зачем? Система пишет, что максимум через 3 дня печать разума уничтожит все закладки. Интересно, а Арабай про влияние на мой разум знал? Вот не верю я, что он просто так настоял на установке именно 3 этих печатей. Были у него и другие варианты. Он мне показывал совершенно невероятную печать небесного алфавита. С ней мои способности к созданию формации вышли бы на какой-то совсем уж запредельный уровень, но окончательный выбор все равно пал на бастион разума. Защита сознания оказалась намного важнее, и я ничуть не жалею о своем выборе. Сейчас, когда я отошел от той вспышки эмоций, я все больше и больше думаю об открывшемся мне воспоминании. Было в нем кое-что странное. Напавший на нас практик ведь пришел не чтобы убить меня. Он ясно дал понять, что я нужен ему живым. Зачем, не ясно. Но высока вероятность, что руку к ментальным закладкам приложил именно он. А Каошен, из того разговора, у меня сложилось полное ощущение, что он не мой отец. Моя мать носила фамилию Шен и обладала родословной Феникса, как и сам Каошен. Тот практик называл меня ублюдком, незаконнорожденным ребенком, но моя фамилия вообще-то тоже Шен. Конечно, это могло быть обычное оскорбление, но было еще кое-что. Арабай, он тоже усомнился, что я сын Каошина. Тогда его слова просто пролетели мимо моих ушей, но сейчас я вдруг их отчетливо вспомнил. ХМ, снова воздействие ментальной техники, у меня все больше и больше вопросов к учителю, вздохнул я, пряча свою первую нормальную пилюлю в кольцо. Ты тему-то не переводи, хмыкнула Фэн. С чего это ты вдруг решил алхимией заняться? И с чего это вдруг у тебя все получилось? А, я же помню, как Сэйюнь с тобой мучилась. Я, начал было я, но замолчал на полуслове. Рассказать им про ментальные техники, про свои воспоминания, мы близки, но я не хочу злоупотреблять этим и грузить их своими проблемами. Впрочем, и оставлять их в полном неведении будет как-то неправильно. Господин Кай, если вы не хотите, то можете не рассказывать, обеспокоенно посмотрела на меня Рли. И не надо делать такое страдальческое лицо, если не хочешь делиться каким-то секретом, фыркнула Фэн. Просто скажи нет, это не секрет, с тяжелым вздохом решился я. Просто я, оказывается, еще со времен секты Феникса был под воздействием ментальной техники, или даже нескольких техник, и печать разума только что хорошенько прочистила мне мозги. Повисла тишина. Обе мои спутницы смотрели на меня с какой-то жалостью, пекло, вот только этого мне не хватало. Все со мной в полном порядке, теперь в порядке. Собственно, об этом я им и сказал, вот только жалость из их взглядов никуда не ушла. В порядке, недоверчиво посмотрела на меня Фэн. Поправь меня, если я ошибаюсь, кто-то покопался в твоей голове, а ты даже не знаешь, кто это был и что он сделал. Это уже в прошлом. Через пару дней от закладок не останется и следа, успокоил я птаху. А то выглядела она так, будто ее током ударило, перья встали торчком, в огромных глазищах плескался страх и беспокойство. Да и Рэй тоже выглядела не лучше. Господин Кай, начало было Рэй, а потом неожиданно сделала шаг вперед и обняла меня. Сказать по правде, я такого не ожидал и в первый миг решил, что она хочет на меня напасть. Ну мало ли, она только что узнала, что я под ментальным внушением и решила на эти пару дней связать меня, чтобы я не учудил чего опасного, повинуясь чужой воле. Но вместо этого, Рэй решила обнять меня и таким образом поддержать. И я совру, если скажу, что мне это не понравилось. Господин Кай, ментальные техники, одни из самых страшных. Говорят, что они пришли к нам прямиком от демонов и на Кальтине их применение карается даже не изгнанием, а казнью. Я рада, что вам удалось побороть их. Тихо сказала она, глядя мне в глаза. Сказать по правде, я не знал, что ей ответить. Я крепко обнял ее в ответ и молча наслаждался ее нежностью и заботой. Пусть эти объятия и были неожиданностью для меня, но они были весьма к месту. После всех полученных воспоминаний мне просто нужно было знать, что я в этом мире не один. «Спасибо», — просто ответил я. «Ну вы это, меня бы хоть постеснялись», — смущенно сказала Фэн. «Могу на втором этаже посидеть». «Если хотите, подглядывать не буду, Фэн», — возмущенно воскликнула Рэй, разрывая обнимашки. «Обидно вообще-то, но мы и так слишком долго стояли, так что из простого утешения это могло бы перейти во что-то большее, наверное. ХМ, кажется, Фэн на меня плохо влияет, и кто тут из нас еще извращенец?» Не сдержал я улыбки. «Ты», — на полном серьезе ответила Фэн, — «я думала, вы тут тихонько поговорите без меня и все обсудите». А ты себе уже не весть что надумал, извращенец. Мне показалось, или последнее она произнесла с каким-то удовольствием. Впрочем, кое в чем она была права, хорошего понемногу. Не в том мы месте, чтобы обниматься и признаваться друг другу в чувствах. Так, не о том думаю. Надо побыстрее ставить печати и уходить. Уж очень мне теперь хочется задать пару вопросов Арабаю. Кто первая на установку печати? Решил я сменить тему. Я, решительно кивнула Рли. Фэн почему-то побаивается. Эй, я не трусиха, я просто осторожная. И вообще, пусть Кай сначала на тебе потренируется, недовольно буркнула Фэн. Хотя могу и я первый, мне не сложно. Поздно усмехнулся я. Кстати, хочу заранее предупредить, есть высокий шанс, что проекция печати появится в вашем море души. Если что, не пугайтесь. Мы с Рэй уселись друг напротив друга в позе для медитации. Наши ладони соприкоснулись, и мы встретились глазами. На самом деле, Рэй тоже волновалась, ничуть не меньше, чем Фэн. Они мне, конечно, доверяли, но я тут собрался опасную операцию с их духовным телом провести. Риск, между прочим, не шуточный. А еще ощущения во время установки печати будут не самые приятные. Не дикая боль, конечно, но тоже ничего хорошего. А ведь усыпить я девушек не могу. Они должны быть в сознании во время процедуры. Зато, если все удастся, то они станут намного сильнее и могут не бояться ментальных техник. Похоже, у меня теперь будет небольшой пунктик на этот счет. Для начала я проверю сопротивление твоего духовного тела, предупредил я. Рэй лишь молча кивнула, почему-то покраснев. Хотя, я, кажется, догадывался о причинах. Чем-то эта процедура напоминала парную культивацию. А под парной культивацией большинство нормальных практиков понимают не только обмен духовной силой, но и куда более близкий физический контакт. Есть даже специальные техники, используя которые, опять не о том думаю. Сначала дело. Моя духовная сила стремительно ворвалась в раскрасневшуюся Рэй. Ее дыхание тут же участилось, и она прикрыла глаза. Так, даже в моей голове это прозвучало как-то по-извращенски. На самом деле, я в данный момент просто детально обследовал ее духовное тело, чтобы в процессе установки печати не возникло никаких сюрпризов. И чем дольше я этим занимался, тем сильнее становился мой шок. 98 локусов. Я 3 раза пересчитал, никакой ошибки не было. Рэй – настоящий гений культивации. Пожалуй, у нее самое мощное духовное тело из всех, что я когда-либо встречал. Мне даже как-то стыдно стало, а я еще радовался, что 7-й локус получить сумел, пусть и ценой личного артефакта. Причем больше половины ее локусов были свободны, будто дожидаясь мощных техник. Впрочем, почему будто? С ее-то потенциалом вполне логично, что она оставит часть локусов на будущее. Хм, кажется, мне нужно попросить у Арабея мощные техники молний, или самому сделать, если получится, лишь бы сама Рэй согласилась их изучить. Но что-то я опять отвлекся. Духовное тело Рэй правда сопротивлялось моей духовной силе, но ничего критичного. Потрачу чуть больше ци на создание печатей, вот и все. Первый глиф лег на ее узел тела даже легче, чем на мой собственный. А дальше началась рутина. Первые 2 печати я закончил без проблем всего за 2 часа. А вот дальше, произошло кое-что неожиданное. Из тела Рэй во все стороны стали бить молнии. В этот момент мне стало стыдно от собственной глупости. Я же сам, только что превратился в натуральный факел от переизбытка духовной силы. Так чем Рэй хуже меня? Печать духа, именно она ответственна за это безобразие. Не пытайся взять силу под контроль, предупредил я Рэй. И вообще, постарайся пока не использовать ци. Она едва заметно кивнула в ответ. Отлично, а то мне было бы сложновато установить 3-ю печать. Возьми она свою ци под прямой контроль. Молнии, пусть и были мощными, но моя защитная техника и не такое выдержит. Хватило бы ци, а камней духа у меня еще много. Да, пришлось воспользоваться доспехом, чтобы не попасть под удар взбунтовавшейся силы. Так-то я прямо рядом с Рэй сижу, и большая часть разрядов приходится по мне. Несмотря на инцидент с молниями, 3-я печать вышла без проблем. Если честно, это было даже легче, чем когда я устанавливал ее самому себе. Идеально, без ошибок, с 1-го раза, прямо как на тренировках. И никакие ментальные закладки мне на этот раз не мешали. «Готово», — сказал я, впрочем, скорее для себя, чем для Рэй. Девушку, как и меня, видимо, затянуло в море души, и сейчас она пребывала в некоем подобии транса. Что, не получилось ее раздеть? Захихикала Фэн. Рэй, между прочим, свою одежду зачаровывает, так что простым буйством ци ее не спалить. Я покосился на Фэн, затем на Рэй, затем снова на Фэн. Одежда Рэй в данный момент представляла собой лохмотья. Зачарованная или нет, но молнии прожгли в ткани несколько дыр, да и сама библиотека неплохо так пострадала. Впрочем, и остатков ее ханьфу было достаточно, чтобы прикрыть все интересное. Нет, если встать и смотреть вот с того ракурса, то вполне можно увидеть. «Да что на тебя такое нашло?» — вздохнул я, глядя на Фэн. «Вы просто оба так забавно реагируете», — усмехнулась она. «Сложно удержаться. С Айной ты себя так не вел. Хихи. А при чем здесь Айна?» — удивленно посмотрел я на птаху. Айна была ученицей Сэйюни, моей подругой. Она осталась в морозной гряде. В последний раз, когда я ее видел, она была ранена демоническим практиком, и я сумел ее исцелить, но попрощаться так и не успел. Интересно, как она там? Ее жизни ничего не угрожало, но некоторое беспокойство у меня все равно было. «Да так, вспомнилось просто», — захихикала она в ответ. «Ты это, как время будет, поищи в этой библиотеке какую-нибудь продвинутую технику парной культивации. Наверняка здесь такие были. Помнится, мы с тобой уже как-то использовали парную культивацию», — усмехнулся я. «Хочешь попробовать что-то новенькое?» «Что попробовать?» — Очнулась Рэй. Взгляд у нее был немного потерянный. Я знал это чувство, она привыкала к возросшим, после установки печати возможностям, но думаю, через несколько минут все придет в норму. На тебе порвалась Хэньфу, и теперь Кай хочет найти продвинутую технику парной культивации. Тут же выпалила Фэн. Правда, под конец и сама Птаха поняла, что шутка зашла уже куда-то не туда и смущенно отвела взгляд. Впрочем, куда сильнее смутилась Рэй, поняв, что ее одежда пришла в негодность. Она покраснела, буркнула что-то неразборчивое и... Я отвернулся. Ну правда, зачем Рэй лишний раз смущать? Я же не Фэн. Хотя сама Птаха в этот момент почему-то смотрела на меня осуждающе. Следующие несколько часов я честно бездельничал. Точнее, восстанавливался после установки печатей, а Рэй привыкала к возросшей силе. И да, у нее в море души тоже появилась соответствующая формация. И нет, я не специально тянул время, играя на нервах Фэн, которая извелась в ожидании. Никакая это не маленькая месть за ее шутки. Честно, просто эти печати отнимают так много сил. С духовным телом Фэн никаких сюрпризов не возникло, как и с установкой печати в целом. Я учел прошлые ошибки и заранее поставил вокруг нас барьер, заодно и сам укутавшись в защитную технику. Так что когда температура вокруг резко упала, и ледяное крошево стало бить по моей броне, я был уже готов. А вот к чему я не был готов, так это к тому, что рядом с нами появятся ауры других практиков. Причем ауры далеко не слабые, среди них была даже парочка культиваторов первого уровня, или уровня ядра, что мне куда привычнее. Они вышли из точно того же перехода, что и мы, и сразу вступили в схватку с серыми. И вот что странно, я готов поспорить, что некоторые из этих аур мне смутно знакомы. Особенно выделялся один из практиков первого уровня. Если не ошибаюсь, то мы с ним уже встречались на одном из городских приемов, который мне пришлось посетить. Не самый адекватный тип, с какой-то странной техникой, сильно влиявшей на его физическое тело. Стоп, а разве он не из секты цветущего лотоса? Ох, не верю я в такие совпадения. Совсем не верю. Вся эта ситуация не помешала мне закончить печати для Фэн. Пусть они устраивают бойню снаружи, внутри библиотеки нам ничего не грозит. Какой-то гений уже попытался пробиться сюда силой и получил неплохой ответ от местной защитной формации. Кажется, после этого они даже начали думать головой. По крайней мере, я больше не чувствовал особых возмущений духовной силы от применения боевых техник, зато мимоходом отметил появление новой защитной формации неподалеку. И все, с каким-то недоверием покосилась на меня Фэн. Если честно, я думала, что будет больнее. Спасибо, Кай. В своем море души она пробыла довольно долго. И да, формация у нее в море души тоже появилась, так что установку печати можно считать успешно завершенной. Правда? Теперь нам предстояло решить другой вопрос, а что, собственно, дальше? План минимум по первому посещению башни мы выполнили, так что можем смело уходить. Вот только переход на четвертый этаж, вот он, прямо под боком. Было бы глупо отказываться от такой возможности. К тому же, у нас неожиданно появилась и еще одна проблема. Что мы будем делать с теми практиками? Мне кажется, я узнал одного из них, нахмурилась Рэй. Ничего. Честно озвучил я свои мысли. Я тоже узнал его, но не вижу смысла с ними контактировать. Я не верю в такие случайные встречи в огромном пространстве башни, да и в помощи эти ребята вряд ли нуждаются. Серые, конечно, мощные чудовища, но выход с этажа у этих практиков буквально под носом. Захотят, уйдут в любой момент. Да и открывать изнутри формацию библиотеки, та еще задачка, если честно.